Часть вторая. Глава четвертая. Многие горожане получили от знакомых странное трехминутное видео, которое называлось «Люди, курицы, несушки». В ролике старик, одетый в классический черный костюм, сидел в кресле и показывал белый порошок. «Знаете, что это?» — говорил он. «Это химикат Е-202». Которым нас пичкают супермаркеты. Да-да, именно супермаркеты. В обычных магазинах его нет. Вот, — старик показал листы бумаги, — это стандартный договор с производителями. В нем четко написано, что этот химикат должен добавляться в продукты питания и напитки. Это самый опасный химикат в мире, убивающий людей. Он откладывается в нашем организме и травит его. А знаете, для чего это надо? Чтобы вы, и я в том числе, стали идеальными членами общества, а, попросту говоря, умерли до 40 лет. Принесли своим рабским трудом пользу и умерли. Снесли яйца, как куры-несушки, и умерли. Чтобы государство не тратило на вас деньги. Парень получил это видео утром от трех знакомых. Причем от таких, с которыми не общался уже лет 5. «Сработало!» — произнес он и тут же подбежал к окну, надеясь увидеть на улице толпу, идущую в ближайший супермаркет. Но кроме сгоревшей оки, которую уже запорошил снег, и двух полицейских машин, никого не было. «Полицейские машины!» — сердце парня ёкнуло. Он быстро натянул штаны и футболку, босиком выскочил в подъезд, спустился немного и остановился возле толстой старой соседки. Она очень внимательно смотрела на открытую дверь квартиры Михалыча. Возле его двери терлись полицейские. «Здравствуй!» — соседка посмотрела на парня. «Здрасте!» «Вот дела творятся!» — тут же запричитала она. «В своей квартире расстреляли. Правда, я выстрелов не слышала. Меня только потом...» Танька разбудила. «Как понять, расстреляли?» «Ты что, дурак? Это значит, что расстреляли. Убили, то есть. Танька с утра на работу пошла, а у Михалыча дверь открыта. Танька заглядывать не стала, сразу вызвала полицию. Та приехала, а внутри труп. Ты что так побледнел-то?» «Михалыч мертв?» «Ой!» Так переживаешь, будто хорошо его знал. Старый хрен он был. Психопат. Помню, как его инфаркт рубанул, так он потом ходил подписи собирал, чтобы все стены дома фольгой закрыли. Типа от какого-то лазера защитить. От луча смерти, — поправил ее парень. Ты что, тоже шизанутый? Он, махнув рукой, побежал домой и закрыл дверь на все замки, которые были. Луч смерти. Парень лег на живот, чтобы случайно не угодить под его коварную струю. На животе и дополз до кровати, нащупал на ней телефон и набрал химику. Он мертв. «Кто это?» — спросил сонный голос химика. «Я со вчера». «Парень, ты?» «Да». «Что случилось?» «Михалыч мертв». «Лидер мертв». «Да, этого следовало ожидать. Теперь ты наш лидер». «Лидер. Встречаемся через час в подвале старой филармонии». «Это где?» «В Центральном парке есть здание. Оно одно, не ошибешься. Постучишься в подвал. Там дверь будет, и я открою. И смотри, хвост не приведи, будь осторожен». Парень очень быстро оделся, испытав, правда, много трудностей. Все-таки сложно надевать пуховик лежа. Он выскочил из квартиры, быстро спустился на один пролет лестницы и увидел полицейского. А ведь полицейский может его спасти. Или, как минимум, проводить его до старой филармонии. Парень медленно подошел к полицейскому. «Здравствуйте, у меня есть информация про это дело». Полицейский внимательно на него посмотрел. «Я живу «Этажом выше», — шепотом добавил парень. «И? Я могу вам доверять?» «Конечно». Парень головой подозвал полицейского и поднялся на площадку между этажами. Полицейский последовал за ним. «Я знаю, кто его убил», — прошептал парень. «Кто?» «Его убили супермаркеты». «Не понимаю». Михалыч раскрыл заговор, что люди не курицы, не сушки. Его тут же убили. Вот, смотрите. Парень вынул из кармана сотовый, включил видео с Михалычем и протянул телефон полицейскому. «Я видел», — кивнул тот. «А фольга в его квартире защищает его от луча смерти. Точнее, защищала». «Ясно», — вежливо добавил полицейский. «И теперь они будут охотиться за мной. Не могли бы вы проводить меня до старой филармонии?» «Зачем?» «Они его убили. Я могу быть следующим». «Чтобы вас защитить, нужны доказательства, понимаете? А пока их нет». По лицу полицейского скользнула улыбка. «Как нет?» «Вот так. Если докажете, что его реально убили супермаркеты или как там?» «Супермаркеты, да». «То мы вас защитим. Человек 100 с автоматами соберутся и будут вас защищать, да. А пока, к сожалению, ничего не могу поделать». «Совсем ничего», — расстроился парень. «Совсем? Но вы держите меня в курсе». И полицейский пошел на этаж ниже. Парень посмотрел в окно и потопал к выходу. Открыв дверь подъезда, он осторожно высунулся и осмотрелся. Вроде никого. Он вышел и быстро направился к автобусной остановке, помедлив только, чтобы поднять воротник куртки, приспустить шапку и накинуть капюшон. На остановке почти никого не было. Жутковато. Именно в такие минуты и случаются убийства. Парень почувствовал на спине мурашки. Он резко обернулся, но снова никого. Он сглотнул слюну. Подошел автобус. Вместе с парнем в него зашел мужик в синей куртке. Откуда он взялся? Его же не было. Оплатив проезд, парень сел на свободное место и принялся наблюдать за мужиком. Тот иногда поглядывал в его сторону и отворачивался. Глянет и отвернется. Глянет и отвернется. «Хвост!» — сообразил парень. В напряжении он проехал 4 остановки, потом встал, чтобы выйти у центрального парка. Мужик в синей куртке тоже потянулся к выходу. Автобус остановился, открылись двери. Они оба вышли и направились к светофору, чтобы перейти дорогу к парку. На светофоре оба остановились, горел красный свет. Мужик позади. Парень резко обернулся и вперил взгляд в мужика. «Я тебя вычислил!» Мужик удивленно на него уставился. «Ты из ФСБ или ФБР?» «Из ЦРУ, ёпт!» — хмыкнул мужик. Обошел парня, толкнул в плечо и стал переходить дорогу. Парень остался на месте, провожая мужика взглядом. Тот вскоре скрылся за старым домом, который в прошлом году признали историческим домом-музеем города, а в этом году признали его аварийное состояние и начали потихоньку сносить. Снова загорелся зеленый. Парень обернулся проверить, нет ли еще хвоста, и побежал через дорогу. Центральный парк был пуст, словно после страшного урагана. Возле входа стояло небольшое кирпичное здание, в котором когда-то готовили вкуснейшие шашлыки. На площадке с гоночными аттракционами росли деревья, а на территории с колесом обозрения валялись нижние его сиденья. Время не тронуло только здание старой филармонии, которое переделали в пункт выдачи заказов с маркетплейса. Парень не смог найти дверь в подвал, поэтому, что было логично, зашел в дверь маркетплейса. Звуковой сигнал известил о новом клиенте. «Бля!» — недовольно шепнула девушка, и ее возглас эхом пронесся по залу. Она тут же схватила сканера для штрих-кодов и выжидающе уставилась на парня. Тот неуверенно подошел к ней через зал, ища дверь в подвал. «Ну вы долго еще, а?» — недовольно спросила девушка. «Тут не магазин». «Что? Долго?» — парень остановился. «Идти ко мне будете». «А зачем мне к вам идти?» «А как вы, интересно, собираетесь заказ забрать?» «Какой заказ?» «Раз вы сюда пришли, значит, вам надо забрать заказ?» Парень неуверенно посмотрел по сторонам, потом быстро подошел и слегка наклонился через стол. «Дело в том, что я не знаю пароля», — доверительно проговорил он. «У вас должно быть все в приложении. Или вам должны были выслать фото?» «Фото?» — парень вынул сотовый и посмотрел в экран. «Фото? Наверное, выслали. Но, как я прочитаю, все же заблокировано». «В каком смысле все заблокировано?» «Все мессенджеры же заблокировали». «А Макс работает?» «Кем?» «Что кем?» «Кем работает ваш Макс?» «Почтальоном!» — психанула она и через секунду добавила. «Вы издеваетесь надо мной?» «Нет, конечно». Девушка недовольно закатила глаза, потом снова посмотрела на парня. «Так будет фото с кодом?» «Может, как-то так? Без него?» «Как так-то? Так нельзя!» «Ну, в виде исключения. Я новенький, меня химик позвал». «Куда позвал?» «Сюда. Это же штаб-квартира организации «Мы вам не несушки», да?» «Чего, бля?» — вытаращилась она. «Ну, штаб-квартира организации «Мы вам не несушки». «Это пункт выдачи заказов». «Это что, реальный пункт выдачи заказов?» «Да». «А я думал, штаб-квартира, которую замаскировали под пункт выдачи, это точно не штаб-квартира?» «Нет». «Упс, недоразумение вышло». Виновато улыбнулся парень. «А где тогда штаб-квартира?» «Спросите, что попроще». В этот раз девушка смогла облечь матерные слова в предложение. «Это же бывшая филармония?» «Да». «Тогда я пришел правильно». «Я и не сомневаюсь». «Только мне в подвал надо», — добавил парень. «Ах, подвал. Ну да, туда частенько всякие такие, как вы, ходят. Подвал с другой стороны здания». «А, я-то думал, что здесь». Парень вышел на улицу, внимательно осмотрелся и направился за здание. Там он увидел старую деревянную дверь и постучал. Потом еще раз и еще. Наконец дверь открылась. Химик выглянул, тоже внимательно осмотрелся и втащил парня за шкирку, закрыв за собой дверь на 5 замков. Они спустились по лестнице и вошли в каморку, увешанную театральными костюмами. Как оказалось, подвал филармонии оставили для культурных целей. Сюда свезли из разных театров ненужные костюмы и посадили охранника, чтобы сторожил их за маленькую плату. Недалеко от входа стоял стол, за которым сидел тот самый охранник, толстяк с усами. «Это учитель, а это парень, наш новый лидер», — познакомил их химик. «Это тот Кент с видео?» — спросил учитель. «Он». Толстяк встал и слегка поклонился. «Рад тебя приветствовать». Парень в ответ кивнул. «Чай будешь?» — спросил химик. «Нет». «Тогда садись». Парень сел. Толстяк поднес ко рту стакан чая и с чавкающим звуком сделал несколько глотков и вытер усы. «Ну, рассказывай», — сказал парню химик. «А что рассказывать? Лидера расстреляли». «Тебя полиция опрашивала?» «Да». «И что ты ей сказал?» «Я пытался намекнуть про заговор». «Вот дурак!» — протянул учитель. «Ой, прости». «Тебе что, никто не говорил, что никому в этом деле доверять нельзя?» — спросил химик. «Даже нам». «Что, полиции тоже?» «В полицию мы пойдем, когда у нас будут 100-процентные доказательства, а пока все должно держаться в секрете». «За тобой следили?» — поинтересовался учитель. «Да, мужик из ЦРУ». «За мной тоже из ЦРУ следили. Их легко вычислить. Они почему-то сами всегда говорят, что они оттуда. За мной один тип шел. Я к нему подскочил и говорю: «Я тебя вычислил, ты из ФСБ». А он мне: «Не-а, я из ЦРУ». А вот ФСБшников вычислить сложнее. Они обычно так удивленно таращатся, мол, мы вообще не при делах. Но я-то вижу людей насквозь. Раздалось оповещение сотового. Химик подскочил, обошел стол и вынул телефон из ящика, глянул на дисплей. «Смотрите!» — он положил телефон на стол экраном вверх. Он показывал, как двое мужчин ходят по квартире и крушат мебель. «Они у меня дома», — объяснил химик. На видео один из мужчин толкнул другого и пальцем ткнул в камеру. Другой внимательно посмотрел. «Надеюсь, камера пишет звук», — проговорил первый. «А если нет?» — раздался голос второго. «Если нет, значит нет, но будем надеяться, что пишет». «Нет, а если все-таки не пишет?» «Если не пишет, значит не пишет. В чем проблема-то?» «У меня никакой. Просто мы тратим время». «Да мы больше времени тратим на твое, а если камера не пишет?» «Да я просто так и сказал», — буркнул второй и ударил ногой по тумбочке. «Отдайте нам наш порошок», — четко сказал первый, глядя в камеру. «Не говори так», — возмутился второй. «Как?» «Камера пишет данные в общую базу. Нас же могут вычислить и посадить за такое слово». «А тебя не смущает, что нас сюда хозяин квартиры не пригласил? Лучше нахрен не доставай меня. А иди, беспорядок наводи». Первый снова посмотрел в камеру. «Короче, вы взяли нашу сумку. Ее нужно вернуть». «Как вернете? Отстанем, даем слово. Если что, за вами выехала вторая бригада». Учитель, парень и химик переглянулись. «Надо рвать когти», — проговорил учитель. «Согласен», — кивнул химик и посмотрел на парня. «Но решать лидеру». «Мне?» — растерялся парень. «Теперь ты наш лидер, лидер». «Ну, я не знаю, что делать». «Предлагаю ехать к мистеру Икс», — подсказал учитель. «Кто это?» — не понял парень. «Наш контакт на черный день. Только он может запустить альфа-протокол». «Что за альфа-протокол?» «Твой предшественник разработал шаги на случай своей смерти и назвал их альфа-протоколом». «Ясно», — сказал парень, которому было не особо-то и ясно. Учитель и химик вызывающе на него пялились. Он даже смутился. «Решай, ты же наш новый лидер», — поторопил химик. «Ну, едем к Иксу и запускаем бумагу». Больше спросил, чем решил парень. «Какую бумагу?» «Ну, вот эту. Альфу». «Альфа-протокол?» «Да-да, это». Химик и учитель быстро накинули куртки. Химик схватил черную сумку и первым побежал вверх по лестнице. За ним парень, потом учитель. Химик высунул голову на улицу, убедился, что никого нет, махнул товарищем и вышел. За ним парень, потом учитель. Они обошли здание и повернули к остановке. Химик остановился так резко, что парень в него чуть не врезался. Но учитель затормозить не успел. Он врезался в парня, и тот по инерции толкнул химика. Химик ухнул в снег, но быстро вскочил. К членам организации «Мы вам не несушки» шли двое мужчин в цветных зимних куртках. «Нас нашли», — прошептал химик. «Убегайте», — горячо проговорил учитель товарищам. «Пришел мой час для геройства. Не забудьте упомянуть мое имя в летописи». «Нет», — попытался остановить его химик. «Мне все равно не убежать. Ноги болят. Да и вес. А вы бегите, бегите». Химик тронул парня за рукав и потащил за собой. Они рванули по дорожке в противоположную сторону. «Ну, вот вы и попали», — и учитель двинулся на мужчин. Приблизившись к ним, он со всего размаха заехал кулаком в лицо первому, затем выписал двоечку второму. Оба мужчины отшатнулись, у первого из носа потекла кровь. «Какого хера?» — прокричал второй. «Ты, бля, кто?» «Вам не взять верх! Правда скоро выйдет наружу!» И учитель бросился его добивать. Но силы оставили толстяка после двух ударов, и он, запыхавшись, отступил. Первый, держась за разбитый нос, тоже со всего маха пнул учителя. «Ты чё до нас докопался?» — прогундосил он. «Мы просто шли забирать заказ», — добавил второй. «Чего?» — растерялся учитель. «Того!» «Лёха, вызывай полицию!» Первый, посильнее пнув учителя, завалил его на землю, замарав в своей крови из носа. Второй потянулся за телефоном. Глава пятая. Откуда в пожилом химике столько силы, парень не понимал. Он выдохся уже минуты через две. Еще через 30 секунд заныл, чтобы химик остановился. А через 10 секунд останавливал такси, невзирая на скудный бюджет. Черное такси высадило их возле знакомого парню одноэтажного здания в центре города. «Мы не ошиблись?» — уточнил он. «Нет. Точно? Здесь сидит мистер Икс». «Здесь? Да я тут 5 лет работал. И не знаю никакого мистера Икс». «Еще бы ты знал. Пошли». Они вошли в здание, прошли по коридору и открыли дверь в кабинет бывшего начальника парня. Тот, увидев химика, встал, а заметив за ним бывшего подчиненного, удивленно поинтересовался. «Парень, тебе-то чего тут надо?» «Он наш новый лидер», — гордо объявил химик. «Ага», — хмыкнул парень. «Лидер, которого уволили». «Не понимаю», — немного растерялся начальник. «Лидера убили», — объяснил химик. «Но перед тем он сказал, что парень его заменит». «Да, и я хочу, чтобы меня восстановили на работе», — добавил парень. «Сейчас не до этого», — остановил его порыв справедливости химик. Подошел к столу и поставил на него черную сумку. «Вот». «Дайте мне хоть раз воспользоваться властью!» — не сдавался парень. «Слушай, не сейчас!» — отмахнулся химик. «Это та самая отрава?» — спросил начальник и подошел к сумке. «Вам удалось?» «Да». «Наконец-то!» В глазах начальника загорелся огонек. Сев в кресле, он спросил. «Значит, пора действовать?» «Да». Лидер вчера вечером так и сказал. Дальше мистер Икс снимает видео, где объясняет причины погромов в супермаркетах. «Погромов?» — влез парень. «Да, мы будем громить супермаркеты», — объяснил ему химик и снова повернулся к мистеру Икс. «Парень — наш Джокер в рукаве. Если видео не зайдет, используем его». «Чё?» — снова влез парень. «То обыграем твое залетевшее видео с кассиршей. И это, мистер Икс, сообщи всем о запуске альфа-протокола. Сбор в нашем месте. А мы с тобой, лидер, уходим». «Куда?» — спросил парень. «В штаб-квартиру». «А где она?» «Недалеко». «На такси больше денег не дам», — насупился парень. «И так из бюджета выбился». «Возьмите мой Лексус». И начальник подал им ключи. Глава 6. Штаб-квартира находилась в подвале спортивного комплекса, где хранилась разная утварь. Кладовщик был членом организации. Первыми сюда прибыли химик и парень, потом подтянулись остальные, всего человек 40, все пожилые. На одних лицах читалась затяжная пьянка, на других — выгорание от жизни и бытовухи. Парень оказался самым молодым и живеньким. Все столпились вокруг химика. «Сначала помянем нашего товарища», — Именно он открыл нам глаза на страшный заговор», — проговорил он. Все закивали. «Он пожертвовал собой ради нашего будущего, такое забыть нельзя. Его имя будет навечно вписано в книгу истории о том, как мы победили супермаркеты и избавились от отравы. Его имя было Семен Михайлович Полесов». Все скорбно склонили головы. «Но наша битва пока еще не выиграна, она только начинается». Химик показал рукой на парня. «Поприветствуем нашего нового лидера. Вы все его знаете. Именно он своим видео помог нам начать действовать. Вдохнул в теорию практику, так сказать». Все зааплодировали. «Пора выйти из сумрака», — повысил голос химик. «Сегодня запускаем альфа-протокол. Все мы ночуем здесь, а завтра утром врываемся в ближайшие супермаркеты и все крушим. Делимся подвое». «Минуточку, подождите», — влез парень. «Это же капец как опасно». «А разве в 1861 году нашим предкам безопасно было избавляться от крепостного права? При чем здесь это?» «Абсолютно то же самое». «Да я не об этом. Нас слишком мало, чтобы крушить магазины. Это будет бестолку, мы просто спалимся». «Из маленького зернышка может вырасти огромное дерево. Но чтобы оно выросло, зернышко нужно посадить. А наша цель на завтра — посадить зернышки и полить их видеодоказательствами. Из этих зернышек вырастут огромные деревья сопротивления. Но если завтра мы их не посадим, то никаких деревьев не будет». Парень, открыв рот, кивнул. Очень уж ему понравилось такое красочное сравнение. И затем, неожиданно даже для себя, вдруг выдал. «Нам надо посадить зерна». «Да», — поддержал его химик, — «да», — поддержали все. «Отлично», — химик потер руки. «И еще кое-что важное. После погромов домой не суйтесь. Возвращаемся все сюда. А теперь отдыхаем». Спать на твердом полу было тяжело, но еще тяжелее было не думать о последствиях. Крушить магазин вдвоем — опасное дело. Можно и в полицию залететь. Но, с другой стороны, не хочется быть курицей-несушкой. А что, если удастся проскользнуть между этими двумя крайностями? Парень резко сел. Он больше ничего не будет покупать в супермаркетах, но продолжит жить по-старому. Правда, так нельзя. Он ведь новый лидер, хотя и не просил, чтобы его выбирали. Парень осмотрел темноту, встал, включил фонарик на телефоне и тихо направился к туалету, местонахождение которого показал химик. Возле дверей туалета парень бросил взгляд назад, а потом пошел по лестнице вверх. Выйдя в пустой холл, он выключил фонарик и побежал к окну, в котором виднелся уличный свет. Возле окна он замер. Вернулся бы Нео в Матрицу. Нет. Так почему он убегает в мир лжи? Парень вспомнил о Михалыче, об агенте ЦРУ, о тех убийцах. «Я вам не несушка», — решительно произнес он и вернулся к товарищам. В 8:02 утра парень с напарником ворвался в небольшой супермаркет и битой принялся крушить товары. Сотрудницы раскричались, вызвали полицию. За 5 минут удалось сломать почти все полки. В 8:12 они забежали еще в один магазин, тоже разбили все полки и выскочили на улицу. «Пока хватит!» — крикнул напарник. «Биты выбрасываем!» До них уже доносились звуки полицейских сирен. «Расходимся!» — добавил напарник, и они разбежались. Вопреки предосторожности, парень решил забежать домой. Захотелось принять душ и сменить футболку. До дома он добирался 20 минут, передвигался дворами, пугаясь полицейских сирен. Парень вбежал на 5-й этаж, открыл дверь, вошел в квартиру, включил свет в коридоре и замер. На него был направлен пистолет. В проходе стояли двое, те самые из квартиры химика. «Руки вверх!» — приказал один. Потом тот, что с пистолетом, медленно подошел к парню и резко долбанул рукоятью ему в лицо. Глава 7. Было около 11 утра. Трассу на выезде из города полностью заполнили машины. Люди ради своей безопасности решили уехать. Оно и понятно. Не каждое утро психи врываются в супермаркеты и все крушат прямо у тебя возле дома, а потом сбегают. Парень не знал о таком эффекте, к которому привели действия его сообщников. Он только недавно пришел в себя в теплом складе, где пахло сладкими вафлями и сигаретами. Двое мужчин сидели неподалеку и курили. «Очнулся», — проговорил первый. Парень осмотрелся. Он в наручниках сидит на старом диване. «Знаешь», — продолжил первый, — «я иногда смотрю криминальные фильмы, и меня всегда возмущает, что преступников показывают дебилами». «Не всегда», — не согласился второй. «Ну, довольно часто. То они деньги раньше времени потратят, как в «Славных парнях», то, блин, пистолет не выбросит, то еще какую-нибудь ересь сделают. Но вот ты и твои подельники переплюнули всех. Парень, слышишь, ты переплюнул всех. Премию Дарвина ему!» — гы-гыкнул второй. «Да, взять самую приметную тачку — АКУ!» — не утерпел второй. «Их в городе штук 5 осталось». «Точно. Своровать у нас наркоту, приехать на АКЕ к своему дому, попасть на подъездную камеру, взорвать АКУ в своем же дворе. Да я самую главную фишку скажу, ну, пожалуйста!» — снова не утерпел второй. «Давай», — разрешил первый. «АКУ вы не украли. Она числится за вашим третьим, он ее хозяин. А знаешь, как мы тебя нашли?» Парень промолчал. У него сильно болели зубы после удара. «Мы показали видео с вами соседкам, и они сказали, где ты живешь», — гордо улыбнулся второй. «А теперь молись», — продолжил первый. «Если оставшийся всклокоченный хрен из вашей компашки не привезет нам нашу наркоту, то ты труп», — он посмотрел на часы. «Осталось 5 минут». «Е-202», — пробормотал парень сквозь больные зубы. «Чего?» — не понял первый. «Там не наркота, а химикат, чтобы травить людей. Я все знаю, можете не врать». «Чего?» — переспросил первый. «Эту отраву вы добавляете в продукты для супермаркетов, чтобы травить людей, чтобы они умирали, когда станут не нужны». «Чё ты мелешь?» — озадаченно нахмурился первый. «Мы вам ни курицы, ни сушки. В сумке химикат Е-202, я точно знаю. Вы его добавляете в продукты, он копится в организме, человек умирает молодым. Именно поэтому сейчас столько молодых смертей». Мужчины переглянулись. «Он псих», — проговорил первый. «Долбанный псих», — согласился второй. Раздался стук в дверь. Второй вынул из-за пазухи пистолет и махнул первому. Тот нехотя встал и пошел открывать. Подойдя к двери, он повернул ключ и дернул дверь на себя. На пороге стоял химик. Он держал двустволку, дуло которой тут же уперлось первому в пузо. «Несколько шагов назад», — приказал химик. Первый, подняв руки, подчинился. Химик остался стоять. «Что там?» — крикнул второй и направил пистолет на вход. Он не видел химика, лишь открытую дверь и своего напарника с поднятыми руками. «Парня освободите!» — сказал химик. «Я у него на мушке!» — крикнул первый. «У него двустволка! Освободи парня!» «А наркота?» — уточнил второй. «Какая наркота? Он же убьет меня!» «Если мы не принесем наркоту, нас убьет босс!» — проговорил второй. «Да? Что да? Может, ты, дебил, в сторону прыгнешь?» «Парень, прячься!» — крикнул химик. И тут же раздался оглушительный выстрел. Первый вскрикнул и завалился на пол. Второй начал наугад палить в сторону двери. Он все сжал на курок и остановился лишь, когда понял, что вместо выстрелов слышит щелчки. Он испуганно замер. Раздался еще один оглушающий выстрел. Второй упал. «Парень, пошли!» Химик, подбежав к парню, потряс его за плечи, потянул на себя, затем помог встать и выволок на улицу. Там химик усадил парня в «Лексус», сел за руль, нажал педаль газа и на ходу кинул парню связку ключей. «Попробуй снять наручники», — сказал он. «А ты правда химик?» — спросил парень. «В смысле? Почему ты химик?» «Я учитель химии в университете. Изучаю разные теории. А что? С чего ты взял, что в сумке Е-202? Ты же сам видел, как вода посинела». «Они сказали, что в сумке наркота». «Врут? А что, если нет? Что, если там и правда наркота? Что, если ты перепутал?» «Исключено. Ты знаешь, как выглядит наркота?» «К чему эти вопросы?» — начал психовать химик. «К тому, что, может, в сумке наркота, и все это бред. Я, когда сидел на диване, все обдумал. Мне кажется...» «Как мне тебе доказать, что там Е-202?» «Сумка с собой? В багажнике?» «Давай, поедем и спросим у полиции». «У полиции?» — округлил глаза химик. «Да. Если там скажут, что в сумке Е-202, то все норм. А если там наркота, значит, лидер был неправ. И все мы были неправы». «Но ведь полиция может быть заодно с супермаркетами». «Сомневаюсь. Если бы все полицейские знали о Е-202, то о нем знали бы их жены, а там и все вокруг». «Хм, логично. То есть ты хочешь поехать с сумкой в полицию и спросить, что в ней? Наркота или Е-202?» Химик задумался. «А что? Поехали. Получится вроде независимой экспертизы». До ближайшего отделения они ехали полчаса. Потом ждали внутри еще 20 минут, пока у дежурного закончится обед. «Что у вас?» — наконец спросил дежурный. «Мы хотим проверить, что у нас, Е-202 или наркота?» — сразу перешел к делу химик. «Чего?» — растерялся дежурный. «Ну, нам надо понять, что в нашей сумке. Я утверждаю, что у нас наркота, а он, что химикат Е-202», — объяснил парень и вежливо улыбнулся. Металлические двери открылись. Сначала в камеру вошел химик, за ним парень. Снар слез толстяк с усами, учитель. «Товарищи!» — крикнул он, радостно подскакивая к ним. «Как вы тут оказались?» «Все из-за него!» — буркнул химик, тыкая в парня. «Говорил же, что полиция заодно с супермаркетами, а ты все докажи, что там Е-202, докажи! Вот тебе и доказал!» «А мне нападение шьют», — сообщил учитель. «Якобы те двое просто шли за заказом, а я на них напал». «Погодите-ка», — парня словно осенило. «Если в сумке была наркота...» «Да не наркота там была, а Е-202», — перебил химик. «Да стой ты! Если там была наркота, значит, супермаркеты добавляют в продукты наркоту? Так, что ли?» «Хм, интересно». Химик задумчиво почесал подбородок. «А ведь некоторый вид наркоты тоже синий цвет дает. Ты прав, получается». Он одобрительно ударил парня по плечу. «Надо это обдумать». «Только сперва пожрать», — вклинился учитель. «Кормежка через 1,5 часа. Да и что же мы стоим в дверях? Располагайтесь. Я тут один пока. А вместе веселее». Сначала химик, потом парень, а следом и учитель принялись поудобнее устраиваться на нарах.